Ночь на 8 октября. Долго не могла уснуть. Находилась под впечатлением тяжелого письма, полученного из Америки. Несмотря на прохладную ночь, должна была опять положить холодный мешок в ноги. Все тело горело. Видела много вспышек огней у висков и под глазами. Также вспышки рубинового света. Приливы очень томительны. Охлаждающий луч учителя начал действовать после вспышек огней в центрах. Видение снежной конусообразной вершины. Слышала, но не записывала, кроме одной фразы, относящейся к сотрудникам в Америке. У этих жалости нет. Вечер. Беседа у кресла владыки. Дальние миры содержат силу атомической энергии. Вселенная, основанная на явлении вечного движения, утверждается во всех проявлениях трепетом жизни. Как явление дифференциации, так и явление объединения утверждается трепетом жизни. Эта вибрирующая жизнь наполняет пространство, и этим импульсом созидаются жизни. Когда творческое начало проявилось, тогда материя Люцида творила фахатом. И эта грануляция сущего пространственно несет жизнь. Нужно притворить наше человеческое сознание, чтобы понять, как сферы размещены. Эти грануляции миров не представляют фахатических искр, но утверждают жизнеспособность разных напряжений. Трепет жизни на каждой сфере проявляется с различной напряженностью и должен каждым импульсом подниматься к беспредельности. Когда дифференциация атомов произошла, тогда жизненный трепет несет частицы к разным концам. Комбинация частиц несется, движимая силою огня. При объединении атома явление подлежит закону природы космического магнита. Сознание собирает, как сила магнита. Инстинкт ведет напряжение каждого начала, как новая космическая сила. Земное существование атома и его сознание утверждается, как сама психожизнь. Если бы люди знали истинную красоту бытия и красоту трепета жизни, то они избрали бы путь к дальним мирам. Наша психожизнь напряжена и устремлена к завершению. Так сердце Архата знает трепет жизни. Так сердце Тары знает трепет жизни. Именно не уничтожение, но жизнь вечная. Так много высших законов утверждается. Просто, сложно и прекрасно. Я утверждаю, что бытие прекрасно, когда дух сливается в космическом слиянии, и можно жить всеми внешними центрами, именно в сердце космоса. Сказал.